Да, но, это уже трое получается, могу поддерживать восьмерых клонов, который из них, ты, Северус, а которая твоя рука, ты, все-таки это странно, вздохнул Северус, но не стал развивать тему. Пойдем, Гарольд приобнял его за плечи и направил вектор телепортации на косой переулок. Люциус Малфой, судя по его скептической гримасе и расслабленной позе, самозваного лорда Блэка ставил не особо высоко, ровно до той секунды, пока не встретился с ним взглядом. «Добрый день, лорд Малфой», — кивнул Гарольд. «Да вы сядьте, Северус, будь так добр, очнись». Он подтолкнул Снейпа, который своими анимешными глазищами изумленно таращился на Люциуса, застывшего на вытяжку перед Гарольдом, как курсант перед главой Аврората. Лорд Малфой покорно опустился в кресло. «Вижу, что слухи о вашей кончине были сильно преувеличены», — пробормотал он, глядя в пол. «Моей, да», — согласился Гарольд. «Что же касается моего пращура, славного своими экстравагантными привычками, то он действительно умер, и да, именно так». Люциус растерянно потер лоб. «Северус дал мне понять, что профессор Сьюэлл, ваша креатура, в таком случае, я должен поблагодарить вас за драка, и от имени других отцов тоже. Никто из нас не желает, чтобы ребенок...» Он насекся, не договорив, и уже другим тоном добавил. «Достал воспоминание, о котором вы говорили Северусу. Думасбор у меня с собой. Будете просматривать прямо здесь». Артефакт, поданный Люциусом, привел Гарри в умиление. Подобный антиквариат ему доводилось видеть в Ковенском музее магии. Ариэль Милостивец, какая древность. Он с интересом рассматривал чашу. «Этот думасбор принадлежал основателю нашего рода», — благоговейно отозвался Люциус. Гарри только головой покачал. «Зачем тебе компьютер? У тебя есть абак твоего прапрадедушки. Хорошо хоть доисторический агрегат поддавался настройке, и вскоре дипломаг уже погрузился в реалии давно минувших дней. Уже с первыми мгновениями просмотра пришло недоумение. Петтигрюс даивал кобру, очень недовольную этой процедурой. В паре шагов на разложенной тряпке барахтался голем, сляпанный явно на скорую руку и чуть ли не из пищевых отходов. Часть яда крысооборотень перелил в бутылочку, надел на горлышко обычную детскую пустышку и вручил голему. «Нахрена?» – изумился Гарри, глядя, как помойный младенец присасывается к подношению. Тем временем Петтигрю начал чертить ритуальный круг. Наблюдая за его действиями, Гарри чувствовал, что офигевает. Увиденное нисколько не напоминало классический ритуал восстановления лича из умертвия. Скорее, тут в рунное кольцо добавился некий предмет, торопливо и воровато укрытый Питером в рыхлой кладбищенской земле. «Ты, гнида!» — не выдержал Гарри. «Ах ты, блядь, крыса морде!» Все стало на свои места, и странное поведение Петтигрю, и не менее странное, на сегодняшний день, поведение Волдеморта. Мелкий гаденыш и не думал возрождать темного лорда. Он лепил себе в собственность цепного гранд-инфернала, человекоподобного адского пса. И у него бы сработало, если бы не россыпь Волдемортовых меток, которые сработали, как маячки, и сделали Петтигрю не единоличным хозяином, а лишь одним из многих. Поэтому и кидало возрожденного лорда из одной крайности в другую. Он торопился исполнить мысленные позывы каждого хозяина. Но хозяев было слишком много, и они испытывали друг к другу далеко не христианские чувства. Посему влетало всем, включая того единственного, который знал, что лордом можно управлять. Но менталистом Питер, судя по всему, был никчемным, а потому его приказы не могли пробиться сквозь помехи чужих желаний. Петтигрю допустил и еще одну ошибку, не озаботившись прикончить Гарри Поттера. Впрочем, как выяснилось чуть позже, собственноручно он этого сделать не мог. Причина проста, между ними стоял долг жизни. Попытка натравить на Гарри адского пса почти удалась, но в последний момент сработал редкий эффект связи между палочками, и на Волдеморта набросились души тех, кого он в свое время заводил. Как результат, палочка резко утратила мощность, и Гарри сумел сбежать. Так, филактерии идут лесом, хотя пустить их в распыл все же придется, ради техники безопасности. Но торопиться не обязательно, эта фигня может подождать. «Волдик, Волдик, на-на-на!» Чудовище откликнулось мгновенно. В триадных ритуалах кость, плоть, кровь, именно жертва крови обеспечивает наиболее полную власть над сотворенным, поэтому Петтигрю и следовало убрать Гарри Поттера сразу же, как только в мальчишке отпадет необходимость. «Хороший песик, это что у нас за сеточка? Дай дяде сеточку. Ах ты, зараза, Надо же было так накрутить. Паранойк поганый. Ладно, сеточку не трогаем. Фу, я сказал. Гарри отвлекся от общения с Волдемортом и критически обозрел соседей. Люциус, бледный как смерть, держался за сердце. Северуса трясло в ознобе, из уголка рта тянулась тонкая красная ниточка. «Все-все, больше не буду», — заверил Гарри, и толкнул в сторону Люциуса ненужный уже думосбор. «Спасибо, лорд Малфой. Сейчас полегчает». Он положил одну руку на грудь Люциуса, другой обнял Северуса за плечи. Тугая волна целебной энергии прошила обоих, помассировала и расслабила сведенные судорогой мышцы и окончательно растворилась в проблемных участках, кои у двоих битых жизнью мужчин, конечно же, имелись. «Волдик, холера, ты где там у меня?» «Лежать, лежать, я сказал, спать, в кокон и спать, и не смей просыпаться, пока не позову». Спать твари не хотелось, поэтому она предприняла попытку бунта, только одну, подавленную опытным некромантом мгновенно и жестоко. «Ах, так, на, сволочь, получи, в кокон, я сказал, живо». Побитая тварь больше не рискнула пытать судьбу и покорно закуклилась. Гарри перевел дух. Жаль, что не получилось перевести на себя всю сеть меток разом. Клятый паранойк Волдемарт при жизни запечатал чары собственным потайным именем. И теперь магия не признавала нежить, как творца заклятия. Попытка передачи едва не угробила всех носителей метки оптом. Теперь придется долго и нудно распутывать эту хрень. Хотя, Ди, вот кто поможет. Некромант полного профиля, мистик полного профиля, если уж она не справится, подсуну Корнелиусу заявку на спецбатальон. Глава 41. Обойдемся без лишних телодвижений. Ди запихнула за щеку четвертинку грейпфрута, став похожей на хомячка, страдающего флюсом. Листок пергамента перед ней резво покрывался чернильными каракулями. «Ай-яй-яй-яй! Чего?» Ди с усилием сглотнула, облизала измазанные соком пальцы и уже членораздельно произнесла. «Говорю, быстрых результатов не жди. Задачка хоть и решаемая, но потребует времени и усилий. Особо и не тороплюсь», — Гарри пожал плечами. «Волдемарт спит, Малфой проинструктирован и знает, что делать. Жук наш Люциус редкостный, хоть сейчас пиши рекомендацию в корпус». Ди хихикнула и выдрала из кожуры очередной шматок красноватой мякоти. «Напиши. Предложу. Если из этой галиматьи без проблем выберемся. Мужик-интриган прирожденный, а в этом болоте ему скучно, вот и вляпывается регулярно в разную фигню. Дамблдора ему все равно не переиграть, наш Фомор непредсказуем, как мартовский заяц. Не напоминай». Дернулась Ди, и ее пальцы вздрогнули над полурастерзанным грейпфрутом. «Брррр, ужас. Кстати, как твои дела двигаются? На педсоветах директор выглядит укуренным филином и поминутно задремывает». Ди в очередной раз соблизала пальцы и усмехнулась. «Ну, двигаются. 6 штук позиций мы уже рассмотрели и отмели. Ну и фантазия у нашего бородатого крокодила, я тебе скажу. В последнем сне сразу же после отъема артефакта почтенные старушки из комиссии достали стропоны. И, мамой клянусь, я тут ни при чем, я сама офигела». Гарри заржал и уронил голову на руки. «Кто бы мог подумать», — выдохнул он сквозь смех, — «такой почтенный старец, белый и пушистый, ага», — поддакнула Ди, — «седой и мохнатый». И этим людям, она сменила тон на нарочито пафосный, доверенно воспитывать подрастающие поколения, гнать его, развратника, пинками, в Азкабан, в Нурмингард, в публичный дом для геронтофилов, — ухмыльнулся Гарри. «Кстати о птичках, ты в фамильных проклятиях, как, рубишь». Ди округлила глазки. «Поттер, да что с тобой? Кто уже 5-й год читает демалификацию в красном круге Ковина, ты или я? Фигня какая-то», — Гарри потер виски. «Малфой-младший уверяет, что над их родом висит фамильное проклятие многовековой давности». Люциус подтвердил. «Я целый учебный день пустил псу под хвост, чуть 3-й глаз не вывихнул, и ничего, вообще ничего». Ди печально осмотрела кожуру, вздохнула и метко запустила в мусорную корзину. «И почему все хорошее так быстро кончается? Так, по мелочи, ерунда всякая. След от тарантал-лигры, пятно от ватно-ножного, сразу 5 полос с атриктусимпры, кто-то регулярно ею Малфойчика гвоздит. Приворотное, развеянное артефактом. Тоже не одно», — предположила Ди, лукаво поблескивая глазками. «Короче, рутина. Значит, ты тоже ничего не замечала?» Ди мотнула челкой и на секунду задумалась. «Если фамильная, то якорь может лежать в сердце Мэннера. Явление редкое, можно даже сказать уникальное, но случается, ага. Два случая на все мировое древо. Гарри недоверчиво хмыкнул. Ладно, напрошусь к Люциусу в гости, там посмотрю. Понимаешь, это уже дело чести. Кризис стольника. Хохотнула Ди. Эти ваши мужские заморочки, смех один. Ладно, пойду нашего Фомора грузить манией преследования. Да, кстати, что ты там хотел от меня, как от сновидца? Помощи в личной жизни, Гарри встал. Но это терпит. Не я, не ты пока домой не собираемся, верно. Какой домой, работы непочатый край, Ди сгребла свитки в кучу. Ладно, созреешь, приходи. Ча-ка-ка, герой-любовник. Зима подкралась неожиданно. На утро после Хэллоуина Гарри проснулся от вопля какого-то младшекурсника. Снег выпал. Смотрите, первый снег. Ослепительная белизна, взявшая в плен на кругу, продержалась недолго, уже к вечеру превратившись в раскисшую грязь. Но два дня спустя зима повторила атаку, завалив снегом окрестности до Хаксмида и дальше. Студенты от мала до велика, дружно скинув груз подчеркнутой взрослости, с упоением лепили снеговиков, строили крепости и штурмовали их, при этом далеко не всегда соблюдая принципы факультетского братства. Мартин, проходя через двор, остановился полюбоваться очередной баталией. Верх снежного бруствера был густо утыкан сухими ветками, дополнительная защита от снежков. Наверное, кто-то из маглорожденных придумал, а выше парил в воздухе снеговик, похожий на толстого пирата и перевязанный тремя шарфами. Слизеринским, Хаффлпаффским и Рейвенклаффским. Впрочем, гриффиндорский шарф тоже присутствовал, изображая из себя штандарт. Мартин улыбнулся. Со своего места он мог видеть и защитников крепости, и атакующих, которые, впрочем, пока вели себя мирно, собравшись в кружок и что-то обсуждая, наверное, стратегию. Бросилась в глаза белокурая головка младшего из братьев Криви, Денниса. «Мистер Криви, наденьте шапку». Вся команда дружно обернулась. Мартин пробежался взглядом по лицам, припоминая фамилии. Второкурсники и Никлебланн и Казима Майринг, один, Хаффлпаффец, второй, со Слизерина, Дайна Руквуд, Слизеринка третьекурсница, подружки-болтушки с четвертого курса, Бэбс Марлоу, Гриффиндорка, и Валерис Лисар, Хаффлпаффка. И даже выпускники будущего года, временно забывшие о грядущих тритонах, Арвилл Нильсен с Хаффлпаффа, Рейвенклаффкид Джулия Пауэлл и Катерайт. И сам Деннис, губы надуты, глаза опущены, вязаную шапочку комкает в руках. «Мистер Криви, наденьте шапку. Даже если ее с вас потом собьют, все равно, сейчас, наденьте. Мелкий, давай живо», — поддержал Орвилл, только сейчас заметивший непорядок в своем отряде. «Если ты простудишься, мадам Помфри мне голову отвернет. Колину можно», — заныл Криви-младший, кивая в сторону крепости. «С Колином я поговорю», пообещал Мартин, внутренне веселясь. Искомый Колин обнаружился внутри крепости, и одежда его пребывала в полном порядке. Мартин мгновенно понял, почему здесь командовала Гермиона. «Профессор Сьюэлл», обрадовалась она, а Луна Лавгуд, выглянув из-за спины гриффиндорской старосты, округлила глазки и выдала заунывным тоном. «Профессор, вы привели всех своих мозгошмыгов, вы пришли за нас поболеть». Поднял голову возившийся у стены второкурсник слизеринец Иган Дизи. «Может, поучаствовать?» Завлекающе промурлыкала Алиса Лорд, склонив голову к плечу и выставив ножку. В тяжелом зимнем плаще и сапогах армейского фасона она смотрелась бесподобно, и Мартин с трудом подавил смех. Трое ее соратников были не столь тактичны и дружно расхохотались. «Профессор, я хотела спросить». Тут Гермиона вынуждена была отвлечься на внутриотрядные разборки. «Алиса, Борс, Виталис, осторожнее, вы же все снежки потопчете. Алиса, не надо их бить, у нас впереди сражение. Алиса, ну ей-богу, Орвилл с этим лучше справится. Ай, щекотно. Ладно уж». Довольная Алиса слезла с запыхавшегося шестикурсника. «Я вас пощажу, ничтожные, но только ради Гермионы. Профессор Сьюэлл, я хотела. Сэр, сфотографируйтесь с нами. Пожалуйста». Встрял Колин. «Пожалуйста». Хором подхватили остальные. Мартин рассмеялся и махнул рукой. Студенты тут же засуетились, организуя место. Гриффиндорец Борс Макдональд и Хаффлпаффец Виталис Матисон приняли было решение пустить на подстилку собственные плащи, но этому Мартин воспротивился. «Нет-нет-нет, ни в коем случае. Мистер Матисон, Вы же шестикурсник. Давайте, продемонстрируйте, за что профессор МакГонагалл вас так хвалит. Рослый парень хлопнул себя по лбу. Извините, профессор Сьюэлл. Сейчас. Он оглянулся в поисках материала для трансфигурации. Шишки подойдут. Робко спросила Элис Ноубл, крошечная, как гномик, первокурсница Рейвенклавка. Отлично. Молодец, малышка. 5 минут спустя все приготовления были закончены. Мартин и Виталис, как самые высокие, встали у стены, оставив между собой местечко для смущенно зарумянившейся Гермионы. Справа под локоть Мартина влезла Луна Лавгуд со шкудным эльфийским блеском в глазах. Перед ними на скамеечке чинно уселись Алиса, Борс и Анджелина Кин, Слизеринка, однокурсница Луны, Барса и Колина. У их ног вольготно расположились на медвежьей шкуре самые младшие члены команды, Иган, Элис и второкурсница Гриффиндор Каминадора Дункан. Колин возился с камерой, поставленной на треногу. Наконец он махнул рукой. Замерли. И стремглав кинулся назад, к остальным. В отчаянном прыжке футбольного вратаря рухнул на медвежью шкуру, перекатился и застыл, сощурившись в глазок фотокамеры. Щелчок. «Мистер Криви, наденьте шапку». «Что?» «А, да». Колин принял вязаный головной убор из рук Минадоры. «Снимки будут готовы, наверное, во вторник. Спешу напомнить, что в понедельник у вас контрольная по ЗЭТИ». «Да, верно. Тогда в среду». «Профессор Сьюэлл, Гермиона не зря слыла упорной девушкой. На прошлом практическом занятии вы не успели досказать нам про непростительные». «Хорошо, мисс Грейнджер», — сдался Мартин. «Не обещаю, что в ближайшее время, но как только подвернется свободная минутка, мы обязательно вернемся к этой теме». «Точно, мисс Лорд, в чем вы меня пытаетесь упрекнуть?» Рейвенклавка покраснела, но взгляда не отвела. «Ну смотрите, если что, мы напомним». «Почту за честь», — усмехнулся Мартин. Выбравшись из крепости и шагая в сторону Хаксмида, Мартин заметил Роланду Хуч и Батшибу Бэкбинг, а через дорогу, стоявшую к ним спиной Аврору Синистру. Удержаться было выше его сил. Мартин скатал снежок и запустил его в цель, мгновенно присев за кустами. Снежок угодил Авроре в капюшон. Она обернулась. На свою беду, Батшиба именно в этом момент нагнулась за оброненной перчаткой. Так, с меткостью у преподавательницы астрономии было не очень. Снежок, запущенный в Батшибу, угодил Роланде в плечо и рассыпался, запорошив новенькую элегантную мантию. Вот кого-кого, а спортсменку Роланду провоцировать не стоило. Под градом снежков Аврора некоторое время еще держалась, но когда к Роланде присоединилась соратница, начала отступать. «Держись, девочка моя, держись, я сейчас». На поле битвы пикировал Фистрал, на котором восседала Вильгельмина Граббледерк. Мартин сделал было попытку покинуть свое укрытие, ставшее ненадежным, но на плечи легли крепкие руки, а в ухо прошептал искрящийся смехом голос. «Отец, и ты уверяешь, что тебе больше 100 лет?» «Не верю. 12, и то с натяжкой». Глава 42. Часть 1. Артефакты, повышающие сопротивление проклятиям. Среди артефактов, защищающих от негативного воздействия черной магии, самым мощным является так называемая печать Давида. Уникальный артефакт, созданный в библейские времена, отражал все известные проклятия. Создатель неизвестен. Принадлежал царю Давиду. Перешел по наследству его сыну Соломону. Соломон, могущественный маг, подверг артефакт тщательному исследованию, пытаясь сотворить нечто подобное. На пергамент упала тень. Гарри поднял голову. «Анджелина, Гарри, отвлекись ненадолго, мне нужно с тобой поговорить». Кивнув, Гарри отложил перо. «Весь внимание». Анджелина Джонсон смерила его оценивающим взором. «Ты совершенно точно не собираешься возвращаться в команду. Погоди, не вскидывайся, я должна знать, твои проблемы только на этот год или окончательно?» «Окончательно. Слушай, мы же это уже не раз обговаривали». «Ладно, ладно», — отмахнулась Анджелина. «Это преамбула, теперь ближе к сути. Твоя метла, как я понимаю, пылится без дела». Гарри скорчил рожицу и развел руками. «Увы, моя метла теперь больше не моя. Я подарил ее Рону». Девушка пожевала губами. «Возможно, это и к лучшему. У нас накрылась вакансия вратаря», — пояснила она. «Кей, с третьего курса, дурень малолетний, поспорил с однокурсниками, что перепрыгнет с одной лестницы на другую, пока они движутся. Теперь в больничном крыле, и мадам Помфри говорит, что 2 недели постельного режима ему обеспечены, а у нас игра во вторник. Ладно, она кивнула и отошла, оставив Гарри наедине с курсовиком. Полчаса спустя в гостиную ворвался взбудораженный Рон. «Гарри, ты представляешь, меня берут в команду». Анджелина сказала, «пока запасным, а если хорошо покажу себя на игре со Слизерином, переведут в основной состав». «Рон, игра уже во вторник», Гарри глянул на друга скептически. «Осталось меньше недели». «Знаю», выдохнул Рон, «но это мой шанс». «Гарри, пойми, я всю жизнь мечтал играть в квиддич». «Рон», возмутилась незаметно подошедшая Гермиона, «ты же староста». «Что?» ощетинился рыжий. «Тебя и так дел по горло, а тут еще эти дурацкие метлы». «Малфой играет», огрызнулся Рон. «Малфой не играет», вмешался Гарри. «Герм, успокойся. Малфоя сняли по состоянию здоровья. Помнишь, он в поезде в обморок свалился. Гарри, нежненький, ты это точно знаешь, зайка». Просюсюкал Фред. «От какого котика такие умилительные сведения?» Рон фыркнул. Гарри ухмыльнулся. «От котика Снипа. Устраивает». «Гарри, не повторяй ты за Фредом эти глупости». Возмутилась Гермиона. «Ты же не заколдованный». Близнецы вздохнули столь горестно, что проняло даже неколебимую старосту. «Ладно, ты уже взрослый, делай, как считаешь нужным. Но учти, вздумаешь отлынивать от своих обязанностей. Не буду». «Герми», Рон скорчил умильную рожицу, «же хороший. Все вы хорошие, когда спите носом к стенке», усмехнулась незаметно подошедшая Котибеллу. Гермиона ревниво покосилась в ее сторону, но ничего не ответила. Помимо чистой радости и выматывающих тренировок, зачисление в команду принесло Рону и ворох неприятностей. Слизеринцы, традиционно изводившие своих соперников издевательскими прогнозами на грядущий матч, с наслаждением переключились на новую, еще не обстрелянную жертву. Бедный Рон был вынужден без конца терпеть наезды с угрозами и ехидными подначками, типа «Что такое? Три дырки красных, одна рыжая». Уизил перед гриффиндорскими кольцами. «Только не лезь в драку», — предостерегла Анджелина. «Они всегда так себя ведут перед игрой. Пытаются спровоцировать. Учти, попадешь в больничное крыло, лучше там и оставайся жить. Я тебе сама шею сверну, если ты на эти глупости поведешься и нас без вратаря оставишь». Рон уныло кивал, вынужденный всего лишь мрачно отбрехиваться в ответ на подначки. «Фреду еще хуже», — заметил он как-то, вернувшись с тренировки. «Ему, с этим сглазом дурацким, просто проходу не дают. Пьюси сегодня обозвал нашим рыжим солнышком, остальные подхватили. А потом вообще обнаглели, прикинь. Начали обсуждать, какой он красивый, когда в душе моется, и как бы ему компанию составить. А Фред даже ответить им ничего не может, потому что если он рот откроет, все только хуже получится». «Джордж», — искренне удивилась Гермиона, — «он не вступился за Фреда и остальные члены вашей команды». Рон осекся. Нерешительно почесал нос. «Знаешь, Герм», — произнес он слегка растерянно, «даже не думал, что близнецы настолько достали всех, не только меня, а вообще всех. Анджелина пригрозила мне силенция, если вздумаю лезть не в свое дело, а Кати сказала, что насмешки слизеринцев Фред переживет, а вот мою жалость, навряд ли. А Джордж, у меня просто в голове не укладывается, но он, такое впечатление, Фреду завидует. Фред ест вкусняшки, а Джордж — овсянку», — хихикнул Гарри. Рон вздохнул и провел рукой по волосам, взъерошив и без того растрепанную шевелюру. «Да дело не в том, кто что ест. Он именно что слизеринцев ревнует, такое впечатление. Странно, правда. Когда Макгер Фреду бантики наколдовал, у Джорджа такое лицо было. Может, он просто обиделся за брата», — предположила подчеркнуто благовоспитанная Гермиона. Рон мотнул головой. «Он не обиделся, а разозлился. И не за она». Гермиона помедлила с ответом, потом махнула рукой. «Ладно, это все не наше дело. Не у близнецов в среду контрольная по трансфигурации. И кстати, Рон, зайди к первокурсникам, у них какие-то вопросы назрели, а со мной они отказываются обсуждать свои ужасно мужские проблемы. Время идет, ты все-таки решайся». «Знаю, Ди. Выдай мне хоть техническое задание, что ли?» Луна расстелила на коленях салфетку. «Молока хочешь?» «Нет, а вот хлебцем можешь поделиться. В сухомятку вредно, жадина. Язва противная. На, и рожай уже быстрее. Кого ты собираешься обрабатывать, кстати?» Услышав имя потенциальной невесты, Луна подавилась молоком. «Кхе, тьфу ты, ну у тебя и запросы, я-то думала, девочка какая-нибудь. Похож на педофила. Кто вас, мужиков, знает? Луна отставила кружку на стол и сплела пальцы. Ладно, не обижайся. Помнишь Нина Тучегонителя? Ну, тот парень из Раха, агромаг-погодник, вы с ним еще подрались на выпускном, а потом помирились и плясали стриптиз в кабачке у Боговима. Гарри скривился и прикрыл глаза ладонью. Умеешь ты вспомнить приятное? Да. Луна глянула на него с искренним недоумением. А что не так? Ты забыла, чем все кончилось? Раньше ушла, подруга разломила пополам последнюю лепешку. На, заешь печаль. А что было-то? Было явление оравы сезонных рабочих с виноградников, Гарри откровенно передернула. Нина просто сгребли со стола и утащили наверх, а мне повезло. Я был не такой пьяный, и успел телепортироваться, прежде чем до меня дотянулись. Ди хрюкнула, а потом откровенно заржала, растеряв всякое сходство с луной Лавгуд. Не могу. Грозный Гарри в лапах пьяных орков. Держите меня четверо. Тьфу на тебя, Гарри отвернулся. Чего ты вообще эту историю вспомнила? Действительно. Ах, да. Нина сейчас мастер-погодник, весь такой импозантный, фу ты, ну ты, ножки гнуты. Читает в семи башнях общую агромагию и собрал целый гарем юных прелестниц от 15 до 20. Причем, как только детка переходит возрастной ценз, он ее элегантно отправляет в отставку. И так ловко это проворачивает, сволочь, что ни одна красотка о нем худого слова не скажет. Глава 43. Матч Гриффиндор-Слизерин прошел предсказуемо. Несмотря на выматывающие тренировки, недели было маловато, чтобы в должной мере натаскать новичка-вратаря. Кроме того, слизеринский ловец Малькольм Бэкдок если и уступал Драко Малфою, то ненамного. Рон пропустил половину мячей и был готов впасть в депрессию, но Анджелина решительно пресекла его упаднические настроения. Так, хватит кукситься. Результат для первой игры неплох. Ты не о том думаешь. Прошляпил два десятка. Неа, ухмыльнулась капитанша. Ты не прошляпил два десятка. Ты поймал 23 квафла, а это кое-что значит. Первый день Рождества гриффиндорцы запомнили надолго, будучи разбужены в 5 утра счастливым воплем Джорджа Уизли. А-а-а! Ура! Долой овсянку! Когда сонные молодые львы выползли из своих спален, дабы достойно отблагодарить за побудку, взглядом их предстало дивное зрелище. Фред и Джордж Уизли отплясывали посреди гостиной буйный дикарский танец, а вокруг прыгала Лайт-Лиси, хлопая в ладоши и услаждая слух собравшихся непечатными тирадами. Конец безобразию положила Анджелина, осчастливив однокурсницу мыльным заклятием. Лайт поперхнулась на полуслове, побагровела и помчалась в ванную, на ходу отплевываясь в кулак. Близнецы не стали дожидаться расправы и добровольно прекратили вакханалию. Ну и... раздраженно спросила Анджелина, демонстративно поигрывая палочкой. По какому поводу крики-вопли? Анджи, пусечка, проникновенно начал рыжик с буквой «Джи» на свитере. Вы что, с глазами поменялись? Прервала Анджелина. Да нет, хихикнула семикурсница Олимпия Смит. Скорей, балахонами. Ничем мы не менялись, а тебя, Анджи, я сейчас реально люблю. Не бейте меня, я всех люблю, с меня проклятие спало. Молли Уизли отправилась навестить своего третьего сына. Мужа ставить в известность она не собиралась. Скандалы надоели до смерти. После отъезда детей в школу Артур совсем сдерживаться перестал. Семейные отношения достигли стадии «мне просто больше негде жить». Перси маминому визиту обрадовался. Конечно, Молли пришла не с пустыми руками, пирог с повидлом, теплый джемпер, но мальчик больше был рад просто повидать маму. Молли растрогалась до глубины души. Перси выглядел, сложно сказать, и хуже, и лучше. С одной стороны, похудел, тени под глазами, устает, не высыпается. Но зато перестал сутулиться, исчезла вечная настороженность во взгляде. Спокойней стал, и увереннее в себе. Молли запретила себе думать, что это результат проживания отдельно от семьи. Мальчик занимается любимой работой, его никто не дразнит, не попрекает, стоп, опасная зона. Может быть, есть девушка. Кажется, была такая мисс Кристалл. Молли напрягла память. Полина, нет, Персефона, ах да, Пенелопа, Рейвенклавка и довольно миленькая. Прямой вопрос заставил Перси вполне ожидаемо залиться краской и неразборчиво пробормотать, что они с мисс Кристалл иногда видятся. При этом сын бросил вороватый взгляд на маленькую коробочку на каминной полке. Молли заподозрила, что это рождественский подарок Пенелопе. Возвращалась она домой в растрепанных чувствах. Когда ребенок выпархивает из-под родительского крыла, матери всегда нелегко. А уж при таких обстоятельствах, Молли снова одернула себя. Не время. На Рождество приедут младшие дети, все четверо, и Гарри Поттер. За каникулы мальчик сильно повзрослел. Временами он вел себя не как подросток, а как сильный, умудренный жизнью мужчина. Это могло бы насторожить, но рядом с Гарри было удивительно спокойно, и даже как-то безопасно, что ли. Этим летом Молли поняла смысл выражения «как за каменной стеной». Звучит забавно, но рядом с худеньким 15-летним мальчиком она впервые за много лет чувствовала себя уверенной и защищенной. В свете подобных размышлений, не было ничего необычного в том, что этой ночью Молли приснился Гарри Поттер. Во сне Молли совершенно четко знала, что ее кавалер и собеседник, именно Гарри Поттер, однокурсник ее младшего сына. Но в то же время это был взрослый мужчина, проявлявший к ней совсем не сыновние чувства. Молли было приятно его внимание. Приятно ощущать неподдельный мужской интерес. Приятно чувствовать себя юной наивной девушкой на первом свидании. И цветы, подаренные мужчиной, пахли нежно и терпко, а от страстных взглядов кружилась голова. И Молли была не миссис Уизли, мать семерых детей, а мисс Спрэтт, младшенькая, любимица всей семьи и объект ласковой опеки со стороны отца и братьев. Потом, в какой-то момент, наваждение улетучилось. Молли снова была мать семейства, но вот Гарри даже и не подумал превращаться обратно в нескладного подростка. Он был взрослый, сильный, обаятельный, но при этом оставался тем самым Гарри Поттером, который учился в Хогвартсе на пятом курсе, дружил с ее сыном и имел великое предназначение. Молли позволила себе расслабиться и поплакаться на жизнь. Вроде бы нехорошо, но во сне можно. «Почему бы тебе не перебраться в Блэк-Холл?» – неожиданно предложил мужчина. «У меня там, правда, младший сын обретается и подопечный, но они возражать не будут, особенно если ты согласишься их кормить. Гарри, неудобно», – замялась Молли. «Да чего неудобного? Дом большой, да ты же сама знаешь, мы там жили на каникулах. Летом было удобно, а сейчас нет». Молли смутилась. «Летом, это была идея директора». Она опустила глаза, уставившись на рыжие кленовые листья у себя под ногами. Во сне была осень, настоящая золотая осень, и Молли не хотелось возвращаться в блеклую, полурастаявшую явь. «Сейчас это моя идея», — взрослый Гарри хитро прищурился. «Нет, правда, ты подумай. Блэк-Холл теперь мой, Ремус и Сириус встретят тебя с распростертыми объятиями. С чего бы вдруг?» — недоверчиво хмыкнула миссис Уизли. «Они твою готовку каждый день вспоминают и облизываются, лакомки. Молли, решайся, это хорошая придумка. Кикимера я предупрежу, что прибудет моя нареченная, Гарри». Нет, сердиться на этого мужчину было невозможно, разве что сделать вид для приличия. «Ты слишком торопишься. Я, между прочим, замужем». «Хаем», Гарри скорчил хищную гримасу, «что для тебя предпочтительнее, развестись или овдоветь, Гарри?» «Да, ты права». В глазах мужчины плясали хитрые чертики. «Траур, лишняя помеха. Меня, между прочим, дети», выставила Молли последний бастион. «Ну», Гарри сделал вид, что задумался, «учитывая сроки и обстоятельства нашего знакомства, я не буду настаивать, чтобы они звали меня папой. Хотя, должен заметить, для малышки Дженнивры это пройденный этап». На этот выпад Молли не смогла найти достойного ответа. Не смогла по одной простой причине. Проснулась. Проснулась от истерического вопля супруга. «Да как ты посмела?» Багровый от ярости Артур вопил и брызгал слюной. Суть его претензий сводилась к тому, что Молли проявила неуважение и бестактность, когда пошла поперек желаниям главы семейства и встретилась с отлученным и изгнанным сыном. Молли незаметно вздохнула. Воевать с Артуром не было ни сил, ни желания. Как жаль, что приглашение перебраться в Блэк-Холл прозвучало лишь во сне. Супруг тем временем продолжал разоряться, а Молли пришло в голову, что в предложении Гарри насчет вдовства что-то есть. Определенно, что-то есть. Кажется, Артур уловил данную мысль, потому что он вдруг резко осекся и проблеял почти заискивающе. «Ну, в общем, ты и сама все поняла, ты поступила по недомыслию и больше не будешь, верно?» И не дожидаясь ответа, улетучился. Молли коротко выдохнула и, накинув халат, отправилась на кухню. Заснуть снова все равно не удастся, да и пора начинать обдумывать праздничное меню. «Гарри, будь добрым мальчиком, поставь сторожек». На лице Луны Лавгуд сияла умильная улыбка. Старый пень наконец-то определился со схроном, а мою эльфийскую магию он может учуять. Подстрахуешь при потрошении. Кстати, не вопрос. Мартин остается в школе на все каникулы. Сколько вас уже? Пока трое, но подумываю о четвертом. Немноговато. Должен быть в норе, я должен быть в Хаге, я должен быть в Блэк-Холле, я должен быть в Малфой-Мэнере. Северус еще странно себя ведет. В министерство надо заглянуть с очередным отчетом. Что-то решать с легитимностью лорда Блэка. Вальдемар с его филактериями. Да, как там моя задачка. Гарри, давай да после Рождества отложим. Ди сложила руки перед грудью в молитвенном жесте. Я не ты, раздвоиться не могу. Могу вместо этого дать честное полуэльфийское, что не намылюсь никуда, пока не разберусь с твоими поручениями. Кстати, я уже начала работать по первому из них. И ты занизил свои шансы приблизительно вдвое. Гарри, это что, тебя не радует? Артур вконец распоясался, зеленые глаза сузились от гнева, и Диэриэль зябко поежилась. Иногда приятель ее по-настоящему пугал. Темный маг в гневе, зрелище не для слабонервных светлых, даже если эти светлые, мастер-некроман полного профиля, полуэльфийка и в два раза старше. Ладно, Гарри волевым усилием взял себя в руки. Впереди каникулы, будем посмотреть. Ди, спасибо, не знаю, что бы я без тебя делал. Вот и славненько. Значит, договорились. Гроза пронеслась мимо, и Диэриэль позволила себе расслабиться. «Давай пять, брат по разуму». Криво усмехнувшись, Гарри хлопнул по подставленной ладошке. «Пока меня не закидали тапками за светлого мага-некроманта, спешу объясниться. В моих мирах деление на светлых и темных магов зависит исключительно от способа поглощения маны. Светлые маги легче и результативнее потребляют свободную ману, темные – связанную. Кроме того, существует понятие сродства к школам магии». Темные маги могут иметь сродство только и исключительно к алхимике, некромантике и псионике, светлые, к элементалике, друидике и мистике. Сродство – это то, что можно назвать талантом. Но сродство к конкретной школе – это еще и проблемы с изучением школы антагониста. Школы антагонисты – это алхимика и элементалика, некромантика и друидика, псионика и мистика. Если маг не имеет сродства ни к одной школе, его называют универсалом. Гарри, темный маг-универсал, Диэриэль, светлый маг-универсал. У них нет ни бонусов, ни дополнительных трудностей при изучении школ магии. Именно поэтому темный маг Гарри Поттер может быть мастером-некромантом и одновременно мастером-метаморфом. А Диэриэль, с ее 25-процентным эльфийским наследием, автоматически обеспечивающим светлую магическую направленность, мастер-некромант, мастер-мистик, а также мастер-сновидец. Глава 44. Итак, леди и джентльмены, впереди у вас рождественские каникулы, но я надеюсь, что вы все же выкроете немного времени, дабы привести ваши наработки по курсовику в читабельный вид. А сейчас, урок окончен. Сквозь одобрительный гул пробился звонкий голос Гермионы. Но, профессор Сьюэлл, до звонка еще целых 20 минут. Мартин пожал плечами. Ради праздника я вас отпускаю пораньше. Всем спасибо. Все свободны. Со своего места поднялась Рейвенклавка Алиса Лорд. Профессор Сьюэлл, а помните, вы обещали, что расскажете про механизм действия Авады. Симус Финниган, уже вскочивший с места, поспешно вернулся за парту. Его примеру последовали и остальные торопыги. Вы считаете, это подходящая тема для Рождества? Ну хорошо. Итак, первое непростительное. У него есть кардинальное отличие от других убивающих заклятий. Кто мне подскажет, какое? Пятикурсники напряженно затихли. Мартин ждал. Наконец раздался робкий писк.